Εις ομολογήστε τον Κύριο ότι αγαθός. Αλληλούια. Наставление 177. Многие нападают на нас страсти по действу врага. Бороться надо, держа себя облеченными во всеоружие духовное. Между сими оружиями не последнее есть познание божественных истин через слушание поучений, которым, к сожалению, мы так плохо пользуемся. От этого мы неисправны и прилепляемся к недоброму, хотя стоит только возжелать, и весь день можем мы делать одно достодолжное. Начните же так поступать. Стойте доблестно в многотрудной жизни вашей, претерпевая и зной дневной, и хлад ночной, мысленно и чувственно, но мысленно паче, потому что присущ нам огонь похоти, паче халдейской пищи, разжигаемый невидимым Навуходоносором. Нападают на нас и другие страсти, одна против другой увлекая душу бедную. Гнев, ярость, памятозлобие, гордость, леность, расслабление, пристрастие, самолюбие и наибольший из зол — неверие. Много потребно нам мужества и великодушия, много неленностной крепости и силы, терпения, благодушия, трезвения и бодренности, чтобы тем могли мы отражать воздымаемые против нас искушения и лукавство дьявола, чтобы не преклонить колено пред валом похоти, чтобы не поклониться образу страстей, чтобы не погубить, что добре собрали, чтобы не разорять, что с Божьей помощью создали. Как и иначе избегнуть нам сказанных страстей, как не всесердечно возложившись на Господа и облегшись во все духовные оружия к поражению враждебных нам сил? Оружие же сие — суть духовная, суть молитва и упование, смирение и послушание, любовь и вера, без пристрастия и совершенные ума приложения от всего мирского, всегдашние поучения и собеседования о спасении, небезразличное и небезразборчивое на все смотрение и всего слышание, равно как и употребление уст и рук, всегдашнее себя ограждение страхом Божьим и помышление о Боге с неудержимым вожделением будущих благ, ибо если сего не будет в нас, то как не впасть нам в пагубу греховную? Как не попасть в руки ненавидящих нас врагов? Увы, сколько слышим мы, сколько внушают нам Писания, сколько учат богоносные отцы, но мы все забываем и нисколько не заботимся о том, как семя, посеянное поверх земли земледельцем, прежде чем плуг скроет его под землею, расхищается птицами, так лукавые птицы вражеские похищают у нас божественное слово, как бы из уст, и духовные семена остаются бездейственными у нас. Остаемся и мы бесплодными, не принося произрастений добродетели. Что другое можно подумать, как не это, если когда отцы разглагольствуют с нами о целомудрии, о мужестве, о правде или о другой какой добродетели, мы тотчас после слушания, как бы ничего не слышавшие, оказываемся совершенно противными тому. Повествуют нам о суде и слезах, а мы, выходя, начинаем смеяться и хохотать. Обуздывают души наши строгими о чистоте словами, а мы тотчас по выслушивании того похотствуем, блуднически посматривая друг на друга, издавая и принимая слова самые продерзые. Убеждают нас к смирению и благопокорливости, а мы прямо после беседы о том надымаемся, зверствуем и оказываем непослушание. Убеждают к пощению, а мы чревонеистовствуем, к бдению, а мы тотчас предаемся сну, к кротости, а мы тотчас еримся, к молчанию, а мы празднословим, к усилению работ, а мы уклоняемся. И просто сказать, мы как будто нарочно обращаемся на путь, противоположный тому, какое нам указало наставление. И это я говорю не о новичках только, но и мнящихся быть и нечто, и призванных к начальствованию по какой-либо части, и вчиненных в священнодействователи. Увы, что страждем мы от сатаны-обольстителя? Зачем отвращаем мы лице свое от Бога Живаго, от тонной недосязаемо высокой красоты, и обращаемся к суетному и скоро погибающему? Зачем любим и лобызаем горькое и превременное, оставляя сладчайшее и вечное? Верно не очищены наши душевные очи и слух, что мы плохо видим истинное благо и лишаем себя вкушения его. Придите же, опять приступим к делу, хотя уж совсем расслабели, опять оживем, хотя уж совсем омертвели, опять станем бодрствовать, хотя уж совсем почти уснули. Одного бы только нам пожелать, и все сделалось бы. В тот самый день, как положим благое намерение, но крепкое, достигнем мы и меры спасения. Ибо мы не связаны житейскими делами, чтоб нам трудно было взяться за доброе действование. Но для нас удобно каждый день заниматься делами спасения, если только захотим. Утром разумно петь онную давидскую песнь. «За утро услыши глас мой, за утро предстанути и узришими. В третий час духа твоего святаго не утыми от меня. В час шестой избавь меня от нападения беса полуденного и от стрелы летящей во дни. В девятый преклони, Господи, ухо Твое и услыши меня. Вечером благослови душе моя Господа и следующий за сим». Если мы каждодневно так будем поступать и друг друга возбуждать и просвещать благими словесами и делами, а не расслаблять и омрачать беспечным равнодушием и пусторечием, то можем всем образом спастись, потому что от утра до вечера можем совершать одно достодолжное. Конечно, нельзя не уклониться и очень внимательному, или к слову неразумному, или к пожеланию неуместному, или к другому какому страстному движению, но это всякий раз, как случится, через сокрушительное к Богу моление заглаждается. Так, проходя день за днем, будем шествовать путем Божьим, ожидая времени разрешения тела, за которым венцы, радость и веселье для всех так подвязающихся и себя нудящих для Господа. Внимайте убо труду вашему, вашим подвигам и борением, отгоняя беспечность и воспринимая усердное рвение в уверенности, что всякому желающему возможно жить добрую жизнью, восходить к совершенству и явиться украшенным всякою добродетелью. Если Бог есть свет, жизнь и истина, то как невожделенно стремиться к Нему, искать общение с Ним живого и достигнуть Его. И если сатана воистину смерть есть, ложь и пагуба, то склонение на его внушение как не будет смертью, тьмою и пагубою. Таким образом, перед каждым из нас лежат жизнь и смерть. Емлемся за жизнь, емлемся за свет, емлемся за бессмертие. От тьмы же мрака и пагубы отбежим, да сподобимся Царствия Небесного во Христе Иисусе Господе нашему. Наставление 178. Добре совершили вы ныне святую Четыридесятницу и обогатились плодами духовными. Храните же их, строго внимая себе, особенно в дни пасхальные, когда и по уставу разрешаются некие утешения. Добрыми подвигами подвязались вы в продолжении святой Четыридесятницы. Постили, спасили и паче силы. Бдение совершали подобающе, поучались трезвенно, работали неленостно, ум блюли в чистоте, язык хранили от осуждения, уста от празднословия и все члены свои от всякого греха, представив их орудиями правды, органами благообразной и богоугодной жизни. Вы так хорошо и благоприятно ныне совершили течение поста, как никогда, кажется, прежде. Отчего же так? От строгого внимания вашего к себе и к делу жизни вашей, паче же, по привлеченной тем особой милости Божией, от коей исходит всякое даяние блага и всяк дар совершен, как написано. Таким образом, вы преуспели в жизни и обогатились плодами духовными. Да будет же богатство ваше сохранно, и ваши сокровищницы духовных благ недоступны для хищнических наветов врага, да даруется вам благодать на благодать и богатство на богатство до конца жизни вашей. И будет так. Но как? Если не ослабите строгости внимания вашего и не допустите нерадения и небрежности в последующее время, особенно как придет Святая Пасха, когда по уставу оставляются псалмопения, часы обычные, коленопреклонные молитвы, усиленные ночные бдения, и в трапезе разрешается вино, елей, варево и прочее, полуденный сон, двухразовое принятие пищи, проходка и другое нечто. Так что если ум не будет трезвенствовать и все делать по чину с соблюдением строгого внимания, то он в опасности погубить, что добре стяжал, и человека из богатого сделать бедным, и с высоты славы не зринуть в ров бесславного падения. Почему прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадений. Наставление 179. Не будем внимать внушениям врага. Праотец наш внял и изгнан из рая. Враг и нам при всяком случае подносит свои снадобья. Будем всегда готовы к отвержению. Упразднитесь и уразумейте, яко аз есмь Бог. Итак, требует от нас упразднения от всего и упражнений единым на потребу. Нам в деле жизни нашей потребны вожделение добро ненасытное, трезвение неослабное, терпение крепкое, противостояние врагам нашим супостатам непрерывное. Ибо всегда близ суть сии мысленные звери, похитители душ наших демоны, от коих грехи, беззаконие и всякие непотребства. Никто потому да не ослабляет по нерадению подвигов, никто своевольно да не блуждает туда и сюда влеком и сластолюбием и самолюбием, но во всем да покорствует заповедям Господа, а не чуждым внушением. Ибо Господь сам говорит: «Овцы моя гласа моего слушают, по чуждем же не идут, яко не знают чуждаго гласа. Где Христос, там дьявол места не имеет. Где глас его созывает овец, там шипение змея не слышится. И праотец наш Адам, пока сохранял здравыми слушалище души своей, до тех пор, слушая божественный глас, водворялся внутрь рая и получал высокие созерцания. Когда же принял нашептывание змея и вкусил от древа греха, тотчас почувствовал срамность наготы и скрылся от Бога. Спрошен, будучи: «Где ты?» — «Глаз твой, — говорит, — услышал и скрылся, потому что я наг». Кто же вложил в тебя этот страх, о Адам? И кто указал, что ты наг? Лукавое слышание и от заповеди Божией отступление. Затем последовало изгнание из блаженного места того и осуждение на труды, скорби и лишения в жизни сей. Далее потому будем держаться от советов змея. Не будем внимать внушения страстей, его злокозненностью приготовлены. Сосудцы с разными снадобьями приготовив, этот отвратительный устроитель всякого беззакония ходит, как видел некто из святых, святый Макарий Великий, и к какой страсти видит каждого из нас более готовым, соответственно и тому, и снадобье всякому подносит и дает съесть. Вкусив, тот воспаляется страстью. Одному дает он снадобье блуда, другому — зависти, третьему — чревоугодие, иному — самодурство, другому — устроение скопов и, словом сказать, тому то, этому это и каждому свое. Внимать убо надлежит, братья, и всегда быть готовыми к отражению таких нападений неистового врага, а для того неизменно быть вооруженным духовно, нося броню веры, щит смирения, шлем послушания и все оружие всех прочих добродетелей. Каждый, зная свою степень, пусть и действует по своей степени с чистой совестью. Будем любить друг друга по душе, а не по телу. Очи долу, ум горя.